Большая радость бывает от денег. Надо все же как-то признаться, но честно никому не сказать, что как ни крути, ни петляй вокруг да около, не мудрствуй лукаво, утверждая приоритет духовной нравственности, а деньги к деньгам никогда не помешают. Рублик к рублику, десяточка шершавая к десяточке, сотенка хрустящая к другой сотенке, тысяча на тысячу и пачечка пузатая. Пачечка к пачечке, упаковочка к упаковочке, вязаночка крученая веревочкой большая, чемоданчик хорошенький. Чемоданчик на чемоданчик, ларчик на ларчик и чуланчик. Ай да чудесный чуланчик. Вот так чуланчик.